Глава 13. Адъютант начальника инженерных войск королевства, склонив как примерный ученик голову к левому плечу, выписывал стальным перышком наши награды в солдатские книжки. Название, номер и дату. Кратко, за что дадено. «И еще, господа кавалеры», — сказал он, отложив перо на специальную мраморную подставку при чернильнице. «Указом короля с сегодняшнего дня на всей территории королевства нижним чинам по-прежнему запрещен вход в рестораны для чистой публики». Он сделал многозначительную паузу и продолжил. «Кроме кавалеров солдатского креста и креста военных заслуг. Так что поздравляю вас с новыми возможностями. И замечу, что ресторан при нашем вокзале очень даже неплох, и цены в нем умеренные». И поставил каждому в книжку печать. Потом достал из среднего ящика стола 4 7-лучевые серебряные звездочки и вывалил их из ладони на стол. «Вам, копчик, следует привести свою форму в порядок. Это же просто безобразие, когда фельдфебель щеголяет птичкой старшего сапера на рукаве. Птичку спороть, звездочки вставить в петлицы. Еще раз увижу в таком виде, сидеть тебе на гауптвахте за нарушение формы одежды. Ясно?» «Так точно, все ясно, господин инженер-лейтенант. Не торопись. Я еще повышение в звание тебе в книжку не вписал». И адъютант снова взялся за перо и, склонив голову к плечу, выводил тушью ровные строчки. Звание, указ, номер, число. «Вот, теперь ты полноправный фельдфебель и можешь строить встречных солдат на улице по собственной прихоти», — коротко хохотнул адъютант. «И это, почему у тебя орден до сих пор приколот на булавке?» «Осмелюсь пояснить, господин инженер-лейтенант. Как повесил его на эту грудь сам король, так и ношу», — ответил я. «Копчик», — усмехнулся адъютант, — «я тебя умнее считал. Неужели ты думал, что король будет тебе орденскую ленточку в торжественной обстановке самолично пришивать?» И адъютант генерала Штура звонко захохотал, видимо, представив себе такую картину. «Булавка тут для скорости и удобства короля, но не тебя. Так что пришей». «Осмелюсь спросить господина лейтенанта», — поинтересовался любопытный Йозе. «Теперь нам каждый раз перешивать орден с мундира на мундир, то есть с парадного на полевой и обратно?» «Нет. Зайдешь к ювелиру, закажешь себе дубликат и пришьешь его на полевой китель. В таком случае его и утратить будет не жалко. А на парадном мундире у тебя останется настоящий орден, хранящий в себе тепло щедрых августейших рук». Чувствовалось, что адъютанту скучно в отсутствии большого начальства, и он с удовольствием играл роль нашего учителя в дебрях униформологии. «Теперь другие бумаги», — протянул адъютант. «Литера при вас?» Лесовики синхронно кивнули. «Вот вам 2 плацкарты до места. Негоже нашим кавалерам по дорогам империи в теплушках бедствовать. Хоть поспите ночью, как люди». На стол легли 2 маленьких картонных прямоугольника. «Не забудьте в кассе их прокомпостировать и сдать коменданту станции назначения». Плацкарты исчезли в карманах лесовиков. «А тебе, копчик, полагается увольнительное на 2 полных суток. Начиная с сегодняшнего утра». На стол лег розовый листочек с печатью размером с солдатскую книжку. «Гуляй, заслужил. Утром третьего дня к восьми часам будь как штык на 1-м этаже штаба в отделе инженер-майора Вахрумки. А задача у тебя по службе теперь будет он. Если кто другой из офицеров попытается тебя припахать, посылай всех к Вахрумке», — улыбнулся он. Потом оглядел нас по очереди, как будто увидел в первый раз, и как на плацу скомандовал. «Но что стоите тут болванами? Свободны!» Мы еще выходили из приемной, а адъютант уже про нас забыл и самозабвенно крутил ручку телефона, что стояла на его столе в полированной деревянной коробке. Выйдя из штаба под тень деревьев от разжарившего солнца, мы хором заявили: «Пиво хочу!» И хором же рассмеялись. Да, погудели мы вчера в борделе. Даже почти забыли, зачем туда пришли. Но Йозе напомнил. Так что мы там и заночевали, а с утра сразу в штаб приперлись. На рысях. Чуть не опоздали. «Господа военные, я вас все утро разыскиваю по поручению министра двора». Гладко выбритый человек в светло-коричневой, почти бежевой тройке и шоколадного цвета велюровом котелке на голове быстрым шагом приближался к нам. Под мышкой он зажимал стопку картонок. «И что вам от нас надо?» — недовольным голосом поинтересовался Карль. «Я вам должен передать фотографические снимки с награждения». Он протянул нам картонные папки, вынув их из-под мышки. «А за сим позвольте откланяться». «Погоди», — попридержал я его за локоть. Мы тебя угостим за хлопоты пивом, если ты нам покажешь, где тут есть хороший прохладный погребок с этим напитком приемлемого качества. Вам просто пиво или пиво с сосисками и кнедликами? Креветки тоже подойдут, — кивнул я головой. Креветок в городе летом нет, только зимой подвозят. Раки есть, живые, отварят по первому требованию. Веди, Вергилий, и не будь Сусаниным, — сказал я по-русски, но мужик меня понял. В полутемном прохладном погребке мы не только всласть напились светлого пива со свежеотваренными раками, но и фотографии внимательно рассмотрели. Фотографии были на диво, четкие и ракурс точный, и короля хорошо видно, как он нам крест на грудь вешает, и наши рожи не смазаны. Это по отдельности. Вторая фотка для всех была одинаковая, все награждаемые в ряд стоят, и мы, и генералы, и размер фоток соответствующий 30 на 20 сантиметров. Вставляя в рамку и вешая на стену, чтоб соседей зависть прихватывала. Уровень-то какой? Уровень! Так что, если захотите сделать себе парадный фотографический портрет или даже дагерротип, то милости прошу ко мне в ателье. Вкратчиво ворковал фотограф, раздавая нам визитные карточки, на которых, кроме адреса, значилось. Данка Шипс, фотографический художник, поставщик двора его королевского величества. Могу даже раскрасить карточки анилиновыми красителями. От натуры не отличите. Не, мы сегодня уезжаем. Кароль, отерев с усов пивную пену, отодвинул от себя карточку. Когда уезжаете? В 3 часа поезд. Так у вас еще уйма времени, обрадовался фотограф. А моя студия расположена на соседней улице, буквально 2 шага. Много времени не займет парадный портрет в парадной форме. Или на фоне задника, изображающего битву со взрывами. А вы с саблей поднимаете солдат в атаку. Солдаты на заднем плане выполняют ваш приказ. Каково? «Сабли нет», — горчено произнес Йозе. «Саблю я вам дам», — убежденно произнес фотограф. «На время». «Скажите главное», — втерся я в разговор, ополаскивая руки от липкого мяса раков в чаше с плавающей в ней половинкой лимона. «Сколько это нам будет стоить?» Данка посмотрел на блюдо с ломанными красными раковыми панцирями и разгрызенными клешнями, что-то прикинул и ответил. «Только для вас. Просто парадный портрет всего 1,5 серебряных кройцера, а постановочный с использованием реквизита 4,5. Если оставите адрес, то я перешлю вам карточки, куда скажете. Тут цена увеличится только на почтовый тариф, не больше». «Да ну, еще такие деньжища тратить», — возмутился Кароль. «И так вчера на шлюх по-золотому выбросили». «Кароль», — обратился я к нему, — «вот представь себе, приходит к тебе домой налоговый инспектор или еще какая шишка из волости с претензиями, а у тебя на стене твой парадный портрет с орденом на груди. Рядом фотография, как этот орден тебе вручает сам король. А еще как ты стоишь среди генералов. Так вот, без большого парадного портрета они могут найти фотки, где твоя голова чуть больше ногти, и внимания не обратить. А большой парадный портрет сразу их внимание привлечет и заставит остальные карточки внимательно рассмотреть. Впечатлятся они до той самой черты, что их сзади делит, и охудеют. Мол, какие люди тебя знают. И сразу к тебе с уважением, а?» И добил я его последним аргументом. «Платишь-то всего 1 раз, а память тебе на всю оставшуюся жизнь. И не только тебе, а даже внукам и правнукам». «Ладно, допиваем пиво и пошли. Не будем время терять», — пришился Кароль. «Значит, говоришь, 1,5 кройцера с пересылкой?» Кароль ткнул указательным пальцем в грудь фотографического художника. Йозе только радостно подпрыгнул на лавке. Много времени фотографирование действительно не заняло. «Чуть повернитесь вправо. Глаза в объектив, сделайте умное лицо. Сейчас вылетит птичка». Так и хотелось мне подшутить над Йозе, типа «не делай, паря, умного лица, ты будущий ефрейтор». Но я сдержался. Заодно мы с Йозе заказали переслать нам карточки уже в рамках. В ателье был приличный выбор с любовью сделанных остекленных рамок, как и из ценных пород дерева, так и просто отбеленных. Только Кароль заявил: «Я сам себе рамку сделаю, стусла дома есть». Адреса для фотографа писал я со слов лесовиков. И на имперском, и на рецком. Свои фотки я отослал на гору Баден. А куда еще? Да, совсем забыл. Перед позированием взял у Данка шило и вставил в петлицы фельдфебельские звездочки. Пусть Оля погордится перед соседями. Последний вагон поезда уносил моих друзей в центр империи, и мне стало немного грустно от расставания. Стою теперь в полном одиночестве в суетящейся вокзальной толпе. Все же проверенные были ребята и в походе, и в бою, даже в борделе. В борделе особенно. Тюль, бархат, ковры, полированная бронза, чуть приглушенный свет газовых рожков, любые напитки, закуска без ограничений, чистое постельное белье и вполне приличные девочки, не старухи, но и не малолетки. И на внешность привлекательные. Камасутру они не читали, но работали с огоньком. Только дорого для солдата спускать за ночь целый золотой, но воспоминания приятные. Думается мне, что гвардейский фельдфебель над нами так просто посмеялся, отправив в самое дорогое заведение города. Спасибо ему. Но второй раз посещать этот пафосный дом терпимости жаба расход не подписывает. В общем, делать мне тут пока нечего, и решил я устроить себе тихий час. Ночью нам спать практически не пришлось. Но облом. В казарме капитан Армусатажа сообщил, что поступило распоряжение перевести меня в офицерский корпус. В итоге вместо сна собирал я свои манатки и сдавал по списку матрасы, подушки, полотенца. Кстати, обнаружил на тумбочке новую кобуру к револьверу, открытую. Только кожаный хлястик на кобурной кнопке придерживает стреляющую машинку, и хорошо всем видна наградная табличка на рукоятке. Внутри кобуры оказалась записка от Вахрумки. «Не застал, но думаю, что мой подарок тебе понравится». И его подпись. «Спасибо тебе, дорогой начальник, за нашу спокойную службу в тылу. Все же на чужой войне охреневать в атаках как-то не климатит меня. Но подозреваю, что взамен за такие ништяки потребуют от меня много-много работы. Но я же все новинки вижу только во сне. Так, вот и не трогайте меня, когда я сплю. Основ у меня много. Надо, кстати, не только рациональное что-то генералу нашему инженерному подкидывать, но и откровенной фантастикой разбавить, чтобы не смотрели на меня как на оракула или стрёмно такое». Вдруг поведутся, а мне потом отвечай. В офицерском корпусе отвели мне отдельную комнату под черной лестницей. Фактически шкаф без окна. Потолок косой, в ширину особо ноги не протянуть, но длинная. Я доволен. В армии иметь отдельное помещение, которое еще и на ключ закрывается, это всегда хорошо. Правда, теперь мне будильник покупать придется. Есть ли они тут?